Некоторое время они провели в молчании. «Ну что, Мир?» – спросил джедай. «Мир», – фыркнула Анья. «Мальчишка, тогда могу я спросить, что с вами произошло? Я догадываюсь, что те вещи, которые вы сотворили там в бою, требуют большой концентрации, но никогда не слышал о таких побочных эффектах». Джедай придвинулся ближе, приготовившись слушать. «Это касается лишь последней техники. Поток силы совершенно безвреден для того, кто его применяет, естественно», — пояснила женщина. «А что тогда вызвало подобный эффект? Копье полуночной тьмы». «Хи-хи-хи», — джедай как-то нарочито рассмеялся. «Очень пафосное название. Немного. Оно из арсенала темной стороны силы. Его изобрели датамирские ведьмы много тысяч лет назад. Вполне логично. Ну, у них же есть силовые луки, так почему не быть копью? Кстати, я так понимаю, тому, кому прилетело таким копьем, ничего хорошего не светит. Именно. Это убийство в чистом виде. Никакая броня, никакая регенерация не спасет от этого приема силы. Возможно, таким образом можно уничтожить даже призрака силы, но никто не проверял. Единственный недостаток – это последствия для того, кто применял его. Чувствовать всю боль убиваемого тобой существа, которого буквально выдирает из картины мироздания, это непереносимо. По вам заметно, мастер, но можно поподробнее. Если эта штука есть, значит, есть и те, кто может ее применять, а значит, нужно быть готовым. Кура тяжело вздохнула. Надо быть темным, Викт, родиться темным, точнее, надо быть датамирской ведьмой. Даже ситхи не могут его применять. Правда, они сделали свой вариант, способный действовать на расстоянии, однако тот не обладает такой разрушительной силой. Фактически, это обычное копье-дротик, если угодно, который наносит исключительно физический урон. Джедай улыбнулся. Какая-то дискриминация получается. Только узнаешь, что есть крутая вещь, как хоп, она становится недостижимой. Вы то сами как ей овладели, мир полон несправедливости. Микари, в тон ему ответила женщина. Но, думаю, я смогу тебе помочь, если ты поможешь мне. Как это? Некоторое время я проведу в залах исцеления. Однако, мне нужен будет помощник в тренировках, медитации, фехтовании и тому подобные упражнения. Составишь компанию? Почту за честь, джедай чуть склонил голову. Отлично. Взамен же я познакомлю тебя с теми техниками, которые не особо приветствуются в Ордене, но могут встретиться тебе. Может быть, обучу парочке другой твоих учениц. Насчет тебя не уверена, не твой профиль все это. И на этом спасибо. И снова здравствуй, Галактика. В студии Галактического Вестника, ваш Джефф Клейс и мы продолжаем свое вещание во все уголки этой вселенной. Сегодня, 26-й день первого месяца 14-го года, а это значит, праздники уже отгремели. Но для кое-кого это не аргумент, раздаются подарки и поздравления. В частности, только что вы прослушали запись поздравления, отправленного вице-королем Торговой Федерации Нутом Ганреем, который в данный момент находится на Родии с официальным визитом, старшине Техносоюза Уатутамбару, в котором он поздравляет того с захватом Рилота. Напоминаю тем, кто пропустил ночной выпуск. Рилот находится во внешнем кольце, на Карелианском торговом пути. Это родной мир твилликов, чьи женщины-танцовщицы считаются лучшими, а также место добычи и производства Рилла. И вот, после упорных боев, республика оставила эту планету. Как нам известно, большая часть защитников планеты, клонов и ополченцев, погибли, в том числе, несколько джедаев. Однако небольшая группа твилликов во главе с одним из лидеров Рилота, Чимом Синдулой, продолжают сопротивление, получив таки под конец сражения помощь от республики в виде необходимых грузов. Более подробно о политической ситуации на Рилоте и противостоянии сенатора Орнфрита с лидером повстанцев Чимом Синдулой в вечернем выпуске новостей. А сейчас, срочные новости. В связи с потерей Рилота на Карусанте вспыхнули беспорядки, переросшие в стихийные митинги. Один из них проходит у подножия храма джедаев. Передаю слово нашему корреспонденту, Тейлу Матту. Тейл, как дела? Привет, Джефф. Привет, Галактика. Не сказать, что у джедаев дела идут хорошо. Более 100 000 разумных, собравшихся за моей спиной, требуют от джедаев решительных действий. На плакатах, которые несут демонстранты, видны призывы к решительным действиям. Некоторые осуждают джедаев, обвиняя тех в некомпетентности и халатности. Вы можете слышать, как демонстранты скандируют: «Защитите республику, и долой джедаев!» О, вы только посмотрите! Только что ступени храма, на которых стоят джедаи и стражи и клоны, забросали гнилыми фруктами. По-моему, такого на моей памяти еще не случалось. Кажется, пора вмешаться силам порядка. Да, я слышу сирены полицейских транспортов. Спасибо, Тейл. А сейчас мы переносимся к зданию Сената, где с минуты на минуту начнется экстренное заседание. Но и здесь, перед главным зданием, собрались тысячи демонстрантов, требующих все того же, защиты и решительных действий. Среди толпы хорошо различимы группы твилликов, являющихся вдохновителями всей толпы. Однако и другие разумные принимают активное участие. Передаю слово неотразимой Лизе Рей. Здравствуй, галактика. Денек сегодня выдался жаркий, и это несмотря на то, что климатические установки указывают на идеальные параметры. Как вы успели заметить, демонстрантов около здания Сената ничуть не меньше, чем перед храмом джедаев, и настроены они столь же решительно. Возможно, сегодня политикам придется прислушаться к гласу простого народа. Секунду, Джефф. А да, к зданию Сената прибывает кортеж правительственных аэроспидеров. Несомненно, это канцлер Палпатин и несколько джедаев, прибывших на это заседание, чтобы дать объяснение по поводу потери Релота. Да, точно. Отчетливо видно лицо непроницаемого Винду, чересчур серьезного Коруна и Магистра. Хотя улыбки в данной ситуации были бы неуместны. Вот канцлер Палпатин выходит из аэроспидера. За ним следуют джедаи. Толпа разразилась гневными выкриками и свистом. Вне всякого сомнения, они предназначены джедаям. Кажется, Палпатин остановился. Да, он что-то говорит демонстрантам. Кажется, толпа немного остыла. Неплохо, совсем неплохо. Спасибо, Лиза. Мы вновь увидимся через несколько минут, когда начнется прямая трансляция из зала Сената. А сейчас, короткая реклама. Новый аэроспидер ПТХ-45 взорвал рынок. Изящная машина традиционного желто-оранжевого для компании оттенка грозит вытеснить с рынка лидера прошлой недели, аэроспидер РТ-456 «Комета». Моргнув глазами, Шакти поняла, что потеряла нить разговора. Это было вполне естественно. Несмотря на то, что военные действия отнимали много времени, у джедаев оставались и другие дела, которые иногда пересекались и с войной. Поэтому даже когда магистры не заседали в совете, это не значило, что у них было свободное время. Сосредоточившись, она вслушалась в речь одного из джедаев, который сейчас выступал в одном из залов собраний, принадлежавших дипломатическому корпусу. Кроме нее, здесь присутствовал гранд-магистр Йода, Кит Фиста и Адигаллия, а также два десятка рыцарей и мастеров, включая Палая Харима, главу корпуса провидцев, и мастера Дарка и Принстон из орденской разведки. Посему ясно, что здесь замешана Аргау, планета системы ЗУК, расположенная в ядре галактики. Там расположена штаб-квартира банка Аргау, структурного подразделения межгалактического банковского клана. Ряд операций с денежными средствами указывают на то, что не все на этой планете чисто. Возможно, готовится переворот или нечто подобное. К сожалению, отследить такие происшествия по стандартным данным невозможно. В частности, по законам Аргау все ее граждане имеют право носить оружие для самозащиты. Предлагаю на планету направить клонов подразделения для безопасности большей. Переговоры провести с властителями Аргау нужно, сообщил Йода после короткого раздумья. Рыцаря Балтар Суан я рекомендую для миссии этой. Тагрута согласно кивнула. Балтар Суан была родом с планеты Куат и являлась одним из выдающихся дипломатов Ордена и мастером четырех форм боя на световых мечах одновременно, что делало ей большую честь. Она принимала участие в битве на Джианазисе и битве за Аргонар. Поддерживаю. Мастер Принстон, что там на Клагдор 7? Науталанин повернулся к человеку. Каковы настроения среди битов? Нужно ли нам беспокоиться? Разведчик кивнул. Поводы для опасения есть. Как вы знаете, биты недолюбливают республику еще со времен трагедии, произошедшей чуть менее 300 лет назад. Ну, а 2 года назад они и вовсе откололись от республики, объявив о независимости. Мы тщетно вели переговоры, однако симпатии битов на стороне конфедерации. Мы можем вмешаться? Спросила Адигаллия. Поводов для силового вторжения нет. Биты фактически нейтральны, оказывая конфедерации только технологическую и культурную поддержку, но этого будет мало, если мы захотим получить санкцию на вторжение. А без нее слишком рискованно, ведь доказательств мы можем и не найти. Наоборот, военная интервенция только усугубит дипломатический кризис. Остается только ждать, прокомментировал один из рыцарей. Хорошо, думаю, на этом мы закончим, сообщила Шакти, посмотрев в свой датапад. Обозначив легкие поклоны, джедаи поспешили покинуть зал, переговариваясь на ходу. В этот момент двери зала распахнулись, пропуская двоих разумных. В них Тагрута без труда узнала Микари Викта и темную женщину. Они, оглядевшись, направились прямо к столу, вокруг которого стояли магистры. Джедаи, оказавшиеся на их пути, молчаливо расступались, и неудивительно, Шакти отчетливо ощутила, как в зале накалилась атмосфера. Прислушавшись к силе, она уловила недоумение и раздраженность. Кит Фисто склонил голову, пытаясь что-то сказать, а Йода тяжело вздохнул. Пара мастеров тем временем достигла стола. Дипломаты и консулы же, оглядываясь, покинули зал. «Ну, и как это понимать?» – поинтересовался Викт. Только теперь Шакти заметила, что от обоих людей исходила усталость, а Кура и того более, оперлась рукой на плечо джедая, даже немного привалилась к его боку. Впрочем, жалко это не выглядело, наоборот, как-то по-своему устрашающе. «О чем вы, мастер Викт?» – переспросил Принстон, зачем-то задержавшийся в зале. Апалаэль Харима скрестил руки на груди. Посмотрев на него, человек ухмыльнулся. «О, а вот и виновники торжества, гранд-магистр. Я так понимаю, без уважаемого главы корпуса провидцев здесь тоже не обошлось, рад я прибытию вашему». «О, еще бы, Йода был бесцеремонно перебит Виктом. Не ожидали увидеть нас в живых, мастер Викт?» Галлия возмущенно шагнула вперед. «У вас должны быть веские причины вести разговор в подобном тоне». «О, так вы не в курсе?» Хриплый голос Кура был буквально пропитан язвительностью. «Что-то новенькое?» Викт хмыкнул. «Я вам все объясню, магистр Галлия. Случилось кое-что нехорошее, что я могу квалифицировать как предательство. Все напряженно замерли. Не далее как 3 дня назад мы получили задание, которое не должно было отличаться какой-либо трудностью. Однако оказалось, что все было известно врагу. Абсолютно все. Время нашего прибытия, место. Мы угодили в хорошо расставленную ловушку. Думаю, мы надолго исчерпали лимит нашего везения, однако Дурдж, да-да, тот самый Наймит Муунов, что убил многих джедаев над Джабиями, и до того, был там, сидел себе спокойно на стульчике, ждал. А как только мы попали в капкан, от кораблей поддержки нас отрезала эскадра противников 40 вымпелов. Не потрудитесь объясниться, гранд-магистр? Шакти удивленно посмотрела на Йоду. Она ничего подобного не слышала. Да, точно. Она вспомнила то собрание совета. А ведь Йода тогда настойчиво рекомендовал Викта в напарнике Ккура. Йода же медлил с ответом. Не должно было задание это вызвать у вас затруднений. Маленький джедай наконец начал говорить. Сопутствовать успех должен был вам. Веру в ваши силы подтвердили вы. О, какая радость, бросила Кура. Надо же, в нас, оказывается, верили. Да вы что, с ума пасха. Кха, кха, Викт качнул головой, и темная женщина умолкла. Не стоит перенапрягаться. Вы ранены, встрепенулась Тагрута. Это надо было спрашивать раньше, отрезал Викт. Повернувшись, он, поддерживая Кура, направился к выходу. Однако через пару шагов остановился. Это было в последний раз, когда нас использовали в темную. Но впредь советую крепко подумать, прежде чем попробовать провернуть нечто подобное еще раз. А теперь прошу меня простить, но мне нужно проводить мастера в залы исцеления. А можно узнать подробности? Начал было Принстон, но Викт ехидно ответил. Возможно, когда-нибудь, когда я найду достаточно свободного времени, может быть, я выкрою пару минут и составлю для вас отчет, а сейчас я занят, уж простите. Двое людей уже давно покинули зал, а разумные в нем продолжали стоять на своих местах. Первой очнулась Адигаллия. Гранд-магистр, может ли быть так, что в его словах есть правда? Не покривил истинный молодой джедай, с какой-то смешинкой в голосе ответил Йода. Но зачем? Та от возмущения не находила слов. Для пользы обоих джедаев было это. Недоверие между ними возникло, конфликт. Не должно такого быть среди джедаев. Помощь нужна была им. Не заметили разве вы? Еще не друзья они, но соратники верные стали. Успешно миссия прошла, другого ничего не требуется. Доказали свое мастерство они, отвагу проявили, стойкость. Но теперь они не доверяют вам. Переживу как-нибудь это я, ежели для пользы ордену будет это. Поздние извинения принесу я, ежели не поймут раньше джедаи эти, зачем все это было, ответил маленький джедай, после чего развернул свое репульсорное кресло и направился к выходу. Шакти обратилась к главе провидцев. Так вы знали? Да, ничего опасного для этих двоих не было, едко ответил Палаэль, точнее, только для этих двоих. Другие джедаи, неважно, кто, погибли бы со стопроцентной вероятностью. А какая вероятность погибнуть была у них? Поинтересовался Фиста. Всего 60%, Харима, смерив Науталанина взглядом, пожал плечами и покинул зал. Бейл Органа стремительно проник в лажу и сел рядом с Амидалой. Что я пропустил? Всего лишь очередную попытку Палпатина получить еще больше власти, ответила Мон Матма. Мы можем что-то сделать? Нет. Общественное мнение, и львиная доля сенаторов на его стороне. Падми протянула Элдиранцу Датапад, находящийся на его экране текст она, кажется, выучила наизусть. Чрезвычайная поправка 118-а. Она должна предоставить канцлеру Палпатину беспрецедентную власть по передислокации военного имущества в областях, находящихся под перекрывающейся юрисдикцией. Основной целью конституционных изменений было то, что непосредственная ответственность за оборону переходила от правительств планеты секторов к Корусанту. Да, галактика большая, и именно поэтому были созданы секторальные армии, имеющие некоторую самостоятельность в принятии решений. Однако практика показала, что излишняя демократия здесь неуместна. Уже сейчас, до принятия, она получила неофициальное название «поправка о рефлексах». Предложили ее сторонники, считающие, что результатом ее принятия будет улучшение рефлексов республики на нападение конфедерации независимых систем. Кроме того, вместе с поправкой 118-а должен быть принят билл 123-45-16, призванный организовать так называемый главный штаб, ответственный за разработку военных операций независимо от джедаев, которые должны будут прислушиваться к их рекомендациям. В его состав должны войти различные военные чины из числа заслуженных и талантливых военных со всей республики. Каждая из военных академий должна была направить своего человека, как и секторальные армии. Таким образом, контроль над орденом со стороны Сената усилится. Тем временем Моргана окончил чтение. Джедаи не пойдут на это. Нет, это совершенно неприемлемо для них. Мон Матма прищурилась. У них нет выбора, Бейл. Иначе они окончательно потеряют лицо. Я все понимаю, но исполнение внутриорденских дел в ущерб ведению войны – это нонсенс. Один знакомый мне рассказал, что разведка больше времени уделяет поискам Дарта Сидиуса, который, со слов джедаев, имеет большое влияние как в КНС, так и в Сенате Республики. Бред, если честно. Они ищут призрачную угрозу, не видя того, какая угроза реальная. Палпатин захватывает все больше и больше власти. А что насчет этого штаба? Есть надежда на то, что мы можем провести туда своих людей. А у тебя есть кто-то на примете? Осведомилась Мон Матма. Нужно будет переговорить кое с кем, но сейчас я не уверен, ответил Органа, хотя вся эта затея кажется мне странной. Неужели джедаи не видят, что их пытаются ограничить в действиях? И делает это как раз Палпатин, с которым они заигрывают. Будем надеяться, что они прозреют, Падми подвела итог беседы, кажется, начинается. Ох, как же хорошо. Последний раз подставив лицо тугим струям воды, бьющим с потолка, Дипа с сожалением выключила подачу воды. Несмотря на почти час, проведенный в санузле, женщина по-прежнему ощущала липкий аромат бакты, который никак не хотел сходить с ее кожи и волос. Глянув в зеркало, она критически себя осмотрела. Молодая, довольно привлекательная женщина. Мало кто сейчас дал бы ей 38 лет. Роскошные черные пряди не спадали на плечи. Два желтых камня украшали ее лоб и переносицу, дань чалактанским традициям. Беллаба хмыкнула. Самый молодой магистр, член Совета джедаев за последние 106 лет. Ученица Мейса Винду, считающегося одним из пяти мечей ордена и входящий в тройку дипломатов. Точнее, он на втором месте. Да, многое произошло до сегодняшнего вечера. Ну, а чего она хотела? С тех пор, как она впала в кому, прошло полгода. Она смутно помнила события на Харуункале, призыв о помощи, высадка на поверхность, столкновение с балавийской милицией, кровавые жертвоприношения, гибель десятков клонов в засадах и ловушках, пытки, страх, смерть. Ей стыдно было признавать, но она утратила контроль над собой. Слишком много смертей. Она не выдержала. Та, которой прочили великое будущее, сорвалась с пьедестала, и все же, она находила оправдание. Их, несмотря на все джедайские тренировки, никогда не готовили к подобному, не готовили к войне. Чудо, что она вообще очнулась, чудо, что не утратила связь с силой. Запахнув халат и подхватив полотенце, она вышла в зал. Там ее ожидали гранд-магистр Йода вместе с Мирсом и Оби-Ваном, которые разговаривали с магистром Вакарайче. Слух женщины достиг обрывок их разговора. Она полностью выздоровела, физически, да, но не берусь утверждать насчет ее психического состояния. В этот момент в зал исцеления вошли. Первой была темная женщина. Странно, неужели ей досталось настолько сильно, что потребовалось лечение? Дипа Биллаба не помнила такого случая. А второй был довольно молодым человеком, имя которого она явно знала, но не могла вспомнить. Он что-то оживленно обсуждал с мастером Кура. «Проверку она должна пройти», — высказался Йода. «На всех уровнях — физическом, психическом, эмоциональном. А у меня спросить не хотите?» Дипа обратилась к магистрам, весело улыбаясь. «Моя психика в полном порядке. Ничто не расслабляет лучше, чем полгода в Бхакти». Человек, который как раз проходил мимо, улыбнулся ей в ответ. «Ну, если вы чувствуете себя хотя бы в половину так же, как выглядите, тогда вы в полном порядке. Вы слишком несерьезны, мастер Викт», — пробурчал Мейс. Ди почувствовала, что ему трудно здесь находиться. Карун был косвенным виновником ее падения и, заодно, чуть не стал ее первой жертвой. Не лучшие качества для мастера-джедая. Он мастер, странно, он же был рыцарем. Дипа наконец вспомнила его. Микари Викт. Кура, остановившаяся рядом с Виктом, приветственно кивнула. «Я рада, что вы очнулись, Дипа. Впрочем, теперь вы не будете спорить, что выбранный вами стиль фехтования неверен. Вам следовало выбрать Атару. Вы правы, мастер Кура. Я чувствую себя отлично и немедленно приступлю к тренировкам», — заверила ее Чалактанка. «Если возникнет нужда в партнере для тренировки, всегда рад помочь», — сообщил джедай. Кура же фыркнула. «Что, мальчишка уже запал?» Дипа пораженно распахнула глаза. «Нет, Кура всегда отличалась некоторой грубостью, однако это было уже чересчур». Однако Викт ничуть не смутился, а наоборот, в свою очередь съязвил. «Ну почему бы и нет? Вы же мне сердце разбили, а потом бросили». Дипа качнула головой. «Как они вообще могут шутить над такими вещами?» «Так», — Вакара хлопнула в ладоши, — «хватит устраивать здесь балаган. Анья, живо в койку. Не хватало еще осложнения словить. Дипа, в третью смотровую. Остальным, выметайтесь отсюда». Мотнув легку, Твилечка развернулась и зашагала по своим делам. Пожав плечами, все немедленно разошлись в указанном направлении. Дипа не была исключением. Спорить с Вакарой нет, она еще не выжила из ума. Калибдиум вышел из своей комнаты и тут же наткнулся на своих приятелей, Саммаквида и Тайузума, которые, судя по их недовольному виду, уже давно ждали его. Они трое были юнлингами примерно одного возраста, каждому из них уже было 13 лет. Неделю назад они прошли проверку по 5 основным признакам и теперь могли стать падаванами. Правда, это не освобождало их от тренировок, но Калиб был и не против, особенно, если это было весело. Правда, его товарищи не разделяли его точку зрения. «Твоя безалаберность, Дьюм, войдет в легенды», — сообщил Твилексамма. Тай, принадлежащий к расе людей, согласно кивнул. «Идем, мы опаздываем в тренировочные залы». «А что, сегодня опять будет?» — оживился Дьюм. «Вот уже 5 дней подряд в залах тренировались несколько мастеров. Сначала их было двое, мастер Кура и мастер Викт, а затем к ним присоединилась мастер Биллаба, которая очнулась от комы. Калиб как-то видел ее, когда был в залах исцеления с очередной ссадиной. Так вот, тренировки этой троицы привлекали всеобщее внимание. Каждый из мастеров был индивидуален и использовал разные техники, отчего их бои были более зрелищными. Иногда к ним присоединялись падаваны Викта, аж целых 2 девочки, человек и Тагрута, и тогда зрелище было поистине незабываемым. Однако никого, кроме Калиба, не возмутил тот факт, что у Викта аж 2 падавана. Он же, едва узнав об этом, на очередном занятии засыпал вопросами главного библиотекаря, однако получил пространные ответы, которые не удовлетворили его любопытство. Поэтому он продолжал следить за каждым таким занятием, которое продолжалось с утра практически до самого обеда. Естественно, что Циндралик, неизменно присутствовавший там, отпускал бесконечный поток язвительных замечаний, делая из этого целый урок. Но самим мастерам на него, похоже, было плевать. Они увлеченно тренировались, на взгляд Калиба, слишком жестко. Однажды все представительницы женского пола выступили единым фронтом против Викта. Тот, на удивление, смог продержаться аж 5 минут. После боя он, с трудом отдышавшись, сообщил, что противники его скорее мешали друг другу, нежели помогали, что и позволило ему не пасть в первые же секунды. А вообще, трудно было сказать, кто из них лучший. Кура и Беллаба держали первое место по фехтованию, третьей была Асакатана, а Вигд был последним. Однако в рукопашном бою он был на втором месте, уступая только Таллисе Битенвандунка Стерхази, которая неожиданно для многих и, вероятно, для самой себя, смогла одолеть всех мастеров, ну, учитывая ее комплекцию. А вот в силовых техниках опять лидировали Кура и, на этот раз, Тана, которая обошла Беллабу. Силовой барьер, продемонстрированный ей, впечатлил многих. В последней же категории, которую драл Лика, крестил грязные приемчики, которые спасут вам жизнь, лидировал Викт, чего он только не придумывал. Пистолеты, муляжи гранат, горсть муки, брошенная в лицо. А один раз он взял и шлепнул магистра Беллабу по заднице. Та впала в такой ступор, что позволило джедаю двумя пальцами вынуть меч из ее ладоней. Несомненно, кивнул Тай. Так чего же мы ждем? Воскликнул Калиб. Интересно, каким оружием они будут сражаться сегодня? Кто знает, самофлегматично погладил Ликку, свисающие с левого плеча. Вероятно, сегодня они ограничатся световыми мечами. Но мастер Викт может преподнести сюрприз, ответил Тай. Калиб кивнул. Викт был необычным. На первой же тренировке он, по слухам, применил бластер в оглушающем режиме. Впрочем, и мастер Кура могла дать ему фору. Он до сих пор помнит искры, летящие при каждом ударе металла о металл, когда темная женщина притащила несколько простых металлических клинков, даже не виброножей, а заточенных брусков мягкой стали. Кто-то из юнлингов тогда спросил, почему мастера не ограничиваются световыми мечами, и получили длинную лекцию от тролля на тему того, что нынешние джедаи без него даже в туалет сходить не могут, после чего глупых, с точки зрения Драллига, вопросов никто больше не задавал. Естественно, по пути к тренировочной площадке друзья возобновили давний спор, кто из трех мастеров круче. Дипа Беллаба, безапелляционно заявил Калиб. Она же стала самым молодым магистром, а Викт и Кура всего лишь мастера. Кура опытнее их обоих, сообщил Тай, ей же все-таки почти 100 лет. Она магистра Киади Мунди юнлингом знала, а он уже стар. Нет, в данный момент впереди мастер Викт, возразил Твилик. Все же он самый талантливый командующий войсками Зада, вообще самый талантливый. Да ну, а как же другие мастера? Ну, мастер Кура, джедай тень Абиллаба, сама огляделся, а затем схватил друзей за плечи и оттащил в ближайшую оконную нишу, попавшуюся ему на глаза. Я тут перекинулся парой слов с клонами. Они говорят, что генерал Беллаба, проклятый джедай. Она, конечно, была ранена, но не в этом дело. Или не только в этом. Во время того задания потери ее легиона достигли 98%. 98%. А кто был ее противником? Какие-то ополченцы с родины магистра Винду. Ничего серьезного. Так что либо они сумели ее победить, либо на ней лежит проклятие. Проклятий не бывает, нет невежества, есть знание. Если ты чего-то не знаешь, это не значит, что его нет, назидательно сообщил Тай, дав другу подзатыльник. Ай, да понял я, просто, да ты никак захотел стать падаваном Дипы Беллабы, воскликнул Самма и расхохотался. Ну, а что, Калиб непонимающе осмотрел смеющихся друзей, возможно, а почему нет-то, потому что ты мелкий. Самма авторитетно кивнул и тут же получил тычок от Дьюма. Едва слышно ударил гонг. «Хватит дурачиться!» Узума звякнул своими металлическими зажимами для волос. «Опаздываем! Тогда бежим! Кто последний, тот!» Калиб сорвался с места, опустив неймадианский челнок на поверхность посадочной платформы одного из кораблей ЛХ-1740, притулившегося на огромном космодроме Гвари. Гривус покинул кресло пилота и направился к трапу. После поражения, в котором он потерял свой новый флагман, 4,5-километровый покоритель, генерал был вынужден бежать от преследования джедаев на личном истребителе. Естественно, он не считал это трусостью. Его отец когда-то сказал ему, из боя есть два выхода, победа или поражение. Но поражение означает смерть, что неприемлемо для воина. Поэтому есть третий путь, путь отступления. Если ты понимаешь, что не можешь победить сейчас, отступи. Это не означает позор, это означает победу. В будущем, неважно, сколько раз ты будешь отступать, этим ты сохранишь шанс на победу. Рано или поздно враг совершит ошибку, и тогда ты сполна отплатишь ему, заполучив победу. Поэтому Гривус не видел ничего странного в отступлении. Правда, прежде чем ему удалось вернуться к управлению армией дроидов, Прошло некоторое время. Часть его он потратил на восстановление своего тела на третьей луне Вассикса. Трое джедаев, пытавшихся его преследовать от самого Абригада, были им безжалостно убиты, но успели нанести повреждения его конечностям и маске. Кроме того, ему и так требовалось обслуживание. И вот, наконец, после нескольких недель, он оказался уже на другом конце галактики, на планете Гвари, расположенной в секторе Клацис во внешнем кольце. Она была родиной компании «Революционное производство Гвари» и местом, где находилась одна из крупнейших верфей КНС. «Революционное производство» связывали длительные партнерские отношения с муунами из межгалактического банковского клана и весьма выгодный союз с могущественной корпорацией Хоршкиссель. На протяжении многих лет главным источником дохода компании было производство крупных звездных кораблей, которое приобрело огромные масштабы в годы сепаратистского кризиса. Зная о хорошей репутации компании, председатель банковского клана Сен-Хилл поручил ей производство фрегатов типа «Щедрый», и сейчас они сходили со стапелей в количестве 60 штук в день. За своим новым флотом он сюда и прибыл. У трапа его уже встречали представители муунов, проводившие его в совещательную комнату. «Приветствуем вас, генерал. Оставьте любезности. Перейдем к делу. Что с экипажами кораблей? Производство в один на Орцистусе возобновлено. Первые партии уже поступают к нам на склады», — сообщил Муун. «Граф Дуку желает поговорить с вами». Запахнув полы плаща, Гривус направился к терминалу связи. Подождав несколько минут, он узрел перед собой голограмму Дуку. «Граф», — Гривус преклонил колено, — «я недоволен вами, генерал. Возникшая ситуация неприемлема. Вы явно утратили интерес к ведению войны. Конечно, лорд Сидиус требует существенных результатов, больше убитых джедаев, но с этим могут справиться и другие. От вас же ожидают побед. Вы ждете от меня победы, но снабжаете меня одними дроидами», — огрызнулся Гривус. «Это вполне естественно, учитывая вашу тягу к безрассудным атакам. Потеря дроидов не так существенна, нежели потеря бойцов-органиков из числа наемников и наших союзников, общее число которых заметно уступает количеству армий клонов. Тем более уровень подготовки некоторых из них оставляет желать лучшего. Так что вам следует больше времени уделять подготовке каждой операции». Гривус закашлялся, скрывая готовое вырваться наружу рычание. «Как вам будет угодно, граф». «Отлично. Надеюсь, вы хорошо усвоите этот урок. А теперь соберите флот и отправляйтесь к Боспите. Я буду ждать вас там, дабы сообщить новое задание. Какова цель атаки? Я не могу сообщить это сейчас. Возможно, утечка информации на сторону республиканцев». С этими словами Дуку отключился. Гривус саданул рукой по столу, оставив внушительную вмятину. Отдышавшись, киборг направился обратно в общий зал. «Я получил указание от графа Дуку. Подготовьте 300 кораблей к завтрашнему дню. Я буду в своей каюте». «Будет исполнено», — кивнул представитель верфи. «Генерал», — один из муунов выступил вперед. «Что еще? Нас интересует ваше мнение насчет одного командующего, нанятого нами. В последней операции, порученной ему, он полностью провалил задание. Имея 3 дюжины кораблей, он потерял треть из них, после чего отступил перед 4 кораблями противника. Инициатором задания выступил он сам, хотя в предыдущих кампаниях он полностью подтвердил свою компетентность. Мы уже было хотели выдвинуть его на более высокую должность, но это происшествие привело нас в замешательство. Мы вложили в него большие средства, и теперь колеблемся в решении. Возможно, как высшее командование, вы поможете решить этот вопрос». «Он здесь», — фыркнул Гривус. «Одно слово, банкиры. Да, его эскадра была отозвана сюда для ремонта и для возможной передачи ее под командование другого разумного или дроида-тактика. Кха. Посмотрим, на что он годится». Гривус зашагал вслед за Муауном, который указывал дорогу. Через пару минут он прибыл в другой зал. Там, под охраной пары дроидов, находился гуманоид. При приближении Гривуса тот обернулся, и генерал внимательно его осмотрел. Он не совпадал ни с одним известным ему видом, хотя и был близким к людям. Но вот такое сочетание, синяя кожа и красные глаза, встречались разве что у дуросов. «Генерал», — голос гуманоида был мягким и тягучим, однако в нем не было и нотки страха. «Я, командир Траун. Большая честь познакомиться с вами». Гривус шагнул к нему, нависая над офицером. Муауны, стоящие за спиной генерала, в страхе сжались. «Ну, и как вы объясните ваш провал в последней операции, Траун?» Недостаточное обеспечение со стороны вышестоящего командования, не задумываясь, ответил тот. Кроме того, я не вижу ничего постыдного в моем отступлении, ведь противником моим был тот, кому удавалось нанести поражение даже вам, генерал. Гривус мгновенно пришел в состояние ярости. Викт, выплюнул он, этот недоносок. Судя по маркировкам, корабли принадлежали к его соединению. Кроме того, на поле боя республиканцы выставили свой новый перехватчик, по размерам сопоставимый с предыдущим, но обладающий большей маневренностью и дефлекторным щитом. Тактика, примененная этим соединением, достойна того, чтобы войти в учебные пособия. Вот как, Гривус машинально начал ходить перед этим трауном взад-вперед. После короткого раздумья киборг сообщил замершим в ожидании Мунам. Поручите ему охрану одной из ваших планет. Кажется, вы жаловались Дуку на недостаточную обороноспособность Майгита, вот и направьте его туда. Если подведет еще раз, можете казнить его. Благодарю, генерал. Смею сообщить, что погрузка экипажей на затребованные вами корабли уже началась. Проснувшись, я потянулся и взглянул на часы. Было еще около 6 утра по местному времени Карусанта. 27 число первого месяца 14 года от Великой Ресинхронизации. Вообще, этот праздник здесь был большим нововведением, и массово отмечали его только в 13-й раз. До Великой Ресинхронизации, произошедшей 12 лет назад, его отмечали по-разному. У кого на какой планете календарь, или вовсе не отмечали. Нет, он и теперь не был обязательным для всех, но все же проходил в одно время, даже календарь выделял 2 недели как праздничные. Хат, а ведь я свой последний праздник на Земле отметить не успел. Ну, ничего, отметил его здесь хоть и с опозданием аж на год. Прошло уже 2 недели, как мы с Анькой вернулись с того задания. Да, мы как-то незаметно перешли на «ты», но после многих попыток произнести имя темной женщины в удобоваримой форме я самовольно переименовал ее Ваню. Ну, вообще-то мы все трое перешли на имена. Мика, Аня, Дипа. После той встречи в залах исцеления мы каждое утро тренировались вместе. Я многое узнал от них, все же эти женщины на голову превосходили меня. Однако и я смог преподать им пару интересных уроков. Благо, времени было предостаточно. Дела с формированием системной армии подходили к своему логическому завершению. Вероятнее всего, уже после Нового года мы отправимся в первый бой. Оставшиеся мелочи легли на плечи штабных офицеров и прочего персонала, так что высшее командное звено, то бишь я, оказалось не у дел. Поэтому, в свете возможных угроз для себя, я решил подтягивать свои навыки джедая. Кура выполнила свою часть сделки, и на второй день начала учить нас своим техникам. Аня была придирчива в обучении, но в то же время хорошо научилась определять способности и потребности своих учеников. Так что, основной опыт из этих уроков извлекла Асока. Кура вдолбила в нее азы нескольких техник и научила, как двигаться дальше. Таллисибит, тут был упор больше на фехтование, но не стили, а отдельные приемы. Мне же Кура посоветовала развивать альчику. Мне она не раз пригодилась, и тебе не помешает. Это показалось издевательством. Хотя это мне действительно пригодится. В древние времена эта техника являлась боевым искусством и представляла собой серию глубоко личных медитативно-рутинных упражнений, как физических, так и с использованием силы. Целью этой продвинутой формы подвижной медитации являлось как доведение тела до совершенства, так и возможность исцеления. Однако помимо физического истощения, альчика имела другой побочный эффект. После подобного сеанса было непросто вернуться в обыденную действительность, поскольку весьма остро ощущалась потеря силы. Но Кура справедливо полагала, что мне с моими медитациями это будет не так сложно, хотя и посоветовала особо не торопиться. Собственно, и сама Кура мало знала об этой технике. Последний ее продвинутый пользователь умер своей смертью лет 40 назад, так что у нас была только теория плюс опыт нескольких других джедаев. Я утешил себя тем, что большинство используемых джедаями досидхами техник никогда не будут доступны мне. Единственным сторонним делом, которое я произвел за эти 2 недели, было общение с патриархом Камалием Дуачеллу. Ксичар сообщил, что ветвь Челлу твердо обосновалась на Бринтале-4. Они освоили торговый пост Федерации, приспособив его под свои нужды, возвели молельни и тому подобное. Затем он осведомился, чем они будут заниматься, ибо Ксичар Инжиниринг не пристало прозябать в тени. Конечно, деньги есть и у них, и у меня. Кредиты вновь посыпались на мой счет. Видимо, хатты объявили новый месячный сбор за белые билеты, но все же нужно было подумать и о будущем. Честно говоря, я как-то позабыл об этом, не имел раньше ни недвижимого, ни движимого имущества. Поэтому, посовещавшись, я прокрутил свою память и выбрал беспроигрышный вариант. Предложив его Камалю, я получил одобрение к Сичар. Со следующей недели Хаарчелу начнет осуществлять модернизацию корветов ЦР-90 по желанию заказчиков, а также производство и сборку корветов типа Газанти. Так как корабль мог быть выполнен в различных вариантах, включая длину, я выбрал самый большой, 62 метра. Такие, помнится, были популярны даже в имперском флоте, не говоря уже о различных криминальных и полукриминальных структурах. Кроме того, сама конструкция была проста как пробка, производство ее не стало бы слишком накладным. Выгода могла составлять, при цене такого кораблика в 150 тысяч кредитов, до 30% с посудины. Ну, у других производителей явно меньше, но Ксичар заметно продвинулись в деле упрощения и удешевления производства. Тут мои приятные размышления о прибылях были прерваны входящим звонком. Помянув Хаттов, я потянулся к Камлинку. «Генерал, вас ожидают на совещании главного штаба в 9 часов утра», сообщил Кристин Мира, наш бессменный связист. «Будут большие шишки и джедаи. Оно пройдет в здании храма. Думаю, вам следует уточнить, где именно». «Спасибо, Мира, я обязательно буду там», заверил я офицера. «Что-то намечается, возможно. Я не в курсе что, но как только узнаю, я поделюсь с вами этой новостью». Я голосом намекнул ему о его излишнем любопытстве. «Доброго утра, сэр», отделался от меня тот. «Я тебе что, Гэндальф?» пробурчал я, отключая камлинг. «Ну какое к хатам доброе утро в 6 часов утра, а эпизод и непредвиденный фактор. Часть 5. Мальгита должен быть разрушен. Глава 45. Дорог мне друг, но и враг полезен быть может. Друг укажет, на что я способен. Враг же научит, как мне поступать». Шиллер. Чувствуя, что время беспощадно продолжает свой бег, Скайуэкер, насколько это было возможно и прилично, ускорил шаг, раскланиваясь с редкими встречными джедаями, попадавшимися ему на пути в этот ранний час. До назначенного времени оставалось меньше 5 минут, и вот, наконец, он миновал последний коридор храма, войдя в большой совещательный зал, где должен был проходить важный военный совет, на котором будут присутствовать не только магистры, но и многие другие джедаи, а также представители штабов. Не исключалось, что совещание посетит сам канцлер. Это было необычно. Хотя это не касалось присутствия Палпатина, он и ранее бывал в храме, на памяти Энакина это случалось не менее дюжины раз. Вот только до сих пор он привык только получать приказы, не интересуясь тем, как они рождаются. За них все решал совет, которому принадлежала высшая военная власть в республике. Теперь же наступили некоторые перемены. 2 недели назад, сразу после принятия соответствующей поправки, начал образовываться так называемый главный штаб, призванный обеспечить контроль над джедаями со стороны Сената. Так сказала Падме. Энакину не совсем нравилось то, что эти болтуны начнут совать нос не в свои дела, но признавал, что некоторые стратегические и тактические решения магистров были несколько спорными. В его памяти еще не изгладились впечатления, полученные на той дождливой планете, так что Энакин решил выждать, наблюдая со стороны, все равно повлиять на что-то он не мог. Зал был полон разумных. Среди джедайских роб выделялись офицерские мундиры. Видимо, многие прибыли довольно рано и уже успели собраться в группы, ведя беседы. Его взгляд мазнул сначала по большой группе офицеров, среди которых возвышался магистр Паранцизис, затем по магистрам Фиста и Ундули, которые стояли рядом с мастерами Беллабаида. Это была Сиан Джисил. Странно увидеть ее здесь. Оби-Ван же говорил, что эта диваренка была против участия джедаев в войне и покинула орден в знак протеста, демонстративно отказавшись от звания старшего генерала. Может быть, ее убедили вернуться? Еще полудюжина разумных собралась вокруг мастера Викта, который что-то оживленно обсуждал с высоким седым адмиралом. Никто из них не был ему знаком даже отдаленно, поэтому, оглядевшись, он наконец отыскал Кеноби, который стоял в тени одной из колонн. «Опаздываешь», — пожурил его Оби-Ван. «Простите, я задержался. И что же, позволь узнать, заставило тебя пренебречь важным делом?» Энакин уже готов был выпалить свое обычное оправдание, но тут же понял, что следующий вопрос человека будет: «Ну и что ты делал у сенатора Амидалы в 6 часов утра?» Поэтому он пригладил растрепавшиеся волосы, который он начал отращивать сразу после того, как стал рыцарем, и виновато протянул, склонами заболтался. Да, чудило что-то там говорил о новом истребителе-прототипе. Ты в своем репертуаре, Кеноби тяжело вздохнул. Скоро начнем, молодой человек поспешил сменить тему. Ждем только гранд-магистра Йоду с магистром Винду, они немного задерживаются, а канцлер должен прибыть с минуты на минуту. Иллюстрируя слова Оби-Вана, в зал вошла небольшая процессия, собственно Палпатин, а также его сопровождающие. Пара алых гвардейцев и советница канцлера, Умбаранка Слаймур. Раскланившись с присутствующими, Палпатин направился к офицерам и о чем-то с ними заговорил. Видимо, со многими он был знаком, так как беседа была явно оживленной. Энакин заинтересовался и направился к ним. Канцлер его тут же заметил и улыбнулся. «О, Энакин, рад тебя видеть. Слышал, последняя твоя операция была довольно успешной». «Не совсем», — смущенно ответил Скайуокер. Палпатин всегда его хвалил, но Энакин понимал, что не всегда заслуженно. «Тонко подмечено», — заявил тот самый седовласый. «Нет, не адмирал, а целый обер-адмирал». Джедай немного спутал планки. По эффективности ему еще далеко, да хотя бы и до того же старшего генерала Викта. Хотя Скайуокер и превосходит иных старших генералов, ну или мастеров, если угодно. Кстати, канцлер одобряюще кивнул. «Мастер Викт, я все никак не мог выразить вам лично свою благодарность за ваши решительные действия в битве за Корусант. Хотя это не единственная ваша заслуга перед республикой. Не стоит. Я всего лишь выполнял свой долг. Полноте, друг мой. Жаль, что для джедаев не предусмотрено никаких наград. Но вы же не откажетесь принять мое приглашение на сегодняшнее представление в Галактической опере? Естественно, вместе с вами могут прийти и ваши ученицы». «Ну», — Викт задумался, — «это будет интересный опыт. Никогда раньше там не бывал. Вы не пожалеете». В честь новогодних празднеств было создано представление с участием Набуанского королевского театра, но сами понимаете, траур по погибшим на Корусанте заставил их перенести сроки выступления. Зрелище обещает быть незабываемым. Тут в зал вошли Йода вместе с Винду, и беседу пришлось прервать. После положенных приветствий, Шиф тепло поздоровался с вошедшими, собравшиеся перешли к большому тактическому столу. Однако, тут не обошлось без странностей. Викт как-то излишне демонстративно встал на той стороне, где собрались офицеры, а не джедай. Энакин аккуратно привлек внимание бывшего учителя. «Потом объясню», — буркнул Кеноби. «Все, кому надо, в курсе». Пожав плечами, Энакин приготовился слушать. Итак, Аппаранцизис активировал стол, выведя на нем галактическую карту. «Мы собрались здесь, дабы обсудить и притворить в жизнь новую военную стратегию. Первой ее операцией, разработанной джедаями и главным штабом, станет операция «Щит и меч». Из названия ее должно быть понятно, что она предусматривает как минимум два этапа. Первый этап включает в себя три операции, которые начнутся незамедлительно после завершения этого военного совета. Энакин вздохнул. «Ну вот, опять куда-то полетим, к хатту на хвост накрылся наш с Падме отдых. Во-первых, нам стали известны следующие цели сепаратистов. Это Маластары, Камина. Выбив нас с этих планет, они лишат великую армию республики свежих пополнений клонов, а флот южных секторальных армий – топливо. Поэтому мы начинаем выдвижение отрядов на защиту этих планет. Высшие генералы Шаакти и Оби-Ван Кеноби, вашей задачей станет защита Камина. Вам, кроме ваших подразделений, выделят в помощь нескольких джедаев, в том числе Дамаскина и Бриджера, а также пару эскадр из состава 13-й секторальной. Я хотел бы привлечь к операции Скайуокера», — добавил Кеноби. «Принимается». Один из офицеров сделал пометку в датападе. Меж тем Ранцизис продолжал говорить. «Высший генерал Мейс Винду займется обороной Маластара. Мы уже уведомили Гранов и Дагов, так что вам окажут не только техническую, но и военную помощь. Дошурус обещал выставить до 50 тысяч пехоты и 10 тысяч кавалерии в случае помощи оружием с нашей стороны. Грузовой конвой уже на пути к планете. С вами отправится старший генерал Джесил. В вашем распоряжении будет три эскадры 17-й секторальной, а также некоторые отдельные подразделения, возглавляемые джедаями. Что насчет Релота?» — поинтересовалась Адигаллия. «Сейчас это больная тема для всех, и для военных, и для политиков, и для простых граждан. Он станет нашей третьей целью. Однако, мы не можем игнорировать угрозу Роди, так как Кайнес может ударить нам в спину. К тому же, вести наступление, не имея стабильных каналов поставки подкреплений, боеприпасов и всего прочего, невозможно. К счастью, не все радианцы согласны с действиями сенатора Анаконды Фара и действующего великого защитника из клана Храд. Один из лидеров клана Чадбза, Навик Красный, готов поднять восстание. Республика поддержит его, поэтому высшие генералы Киади Мунди и Луминар Ундули отправятся туда вместе со своими частями. Вам нужно в кратчайшие сроки восстановить власть республики на планете, не допуская эскалации конфликта. Как всем известно, радианцы довольно воинственны, так что, в наших же интересах завершить операцию за неделю. После этого мы незамедлительно атакуем Релот. Думаю, мы справимся, сообщил Цирянин, переглянувшись с Мириаланкой. Если есть щит, то что же подразумевается под мечом? Вежливо поинтересовался канцлер. Вы правы, Таспиасец отвесил в его сторону поклон. Вторая фаза операции станет нашим ответом на действия сепаратистов у Карусанта, то есть атака на важнейшие миры сепаратистов. Мы выбрали три планеты, наиболее важные для конфедерации. Вы же не хотите штурмовать Неймодию? Встрепенулся Кеноби. Они слишком хорошо защищены, как Искака. У нас просто не хватит сил для взятия сразу трех планет. Сомневаюсь, что мы можем захватить хотя бы одну. Мы не настолько самоуверены, магистр Кеноби, и рассчитываем свои силы, сообщил Ранцизис. И не будем затрагивать какие-либо центральные миры сепаратистов. Однако, нам необходимо нанести. Пусть это будет ответным шагом республики на атаку нашей столицы, поэтому мы выбрали три планеты в пределах внешнего кольца. Они будут атакованы спустя неделю после этого совещания. Какой в этом смысл? Не лучше ли атаковать их одновременно? Высказался Винду. Так получилось, что выбранные нами миры находятся в северной части галактики, а Маластар, Родия и Камина – на юго-востоке. Притянув внимание сепаратистов к ним, мы отвлечем их от ударов на севере. Таким образом, у нас будет больше шансов, ответил один из офицеров. Что за планеты? Начнем по порядку. Магистр Фиста, вашей целью станет Салукимай, планета, принадлежащая Техносоюзу. Как нам удалось выяснить, на ней расположено некое секретное производство, а также размещены значительные силы дроидов, несколько сотен тысяч как минимум. Учитывая то, что население симпатизирует КНС, задача предстоит сложная. Однако нам необходимо выбить противника из этой системы и лишить его заводов и фабрик на поверхности планеты. Будет довольно трудно поддерживать темп наступления, планета расположена вдали от основных маршрутов, и время реакции может растянуться, пояснил тот самый обер-адмирал. Впрочем, есть и радостные новости, КНС перекинула резервы оттуда на юг галактики. Думаю, вам потребуется помощь, магистр. Ваш бывший падаван, ныне рыцарь-джедай Надар Вепт присоединится к вам на Лантиллесе. О, он уже принял рыцарство. Жаль, я не посетил церемонию, пробормотал Науталанин. Ранцизис вновь взял слово. Магистр Галле, мастер Секура, вашей целью становится Филуция, принадлежащая коммерческой гильдии. На ней также расположено множество военных заводов и штаб-квартира самой гильдии. Первоочередной вашей задачей станет захват городов Квейтяу, Харго и Нианга, а также захват самой Шумай, главы коммерческой гильдии. Хотя реальный вклад гильдии в военную мощь КНС не так велик, но вот денежные вливания могут составить конкуренцию межгалактическому банковскому клану. Филуция. Она тоже далековато, Твилличка нахмурилась, у нас могут возникнуть проблемы со снабжением. Тем более, местная флора и фауна не отличаются дружелюбием. 12-я секторальная постарается удовлетворить все ваши нужды, заверил ее другой офицер. В разумных пределах, естественно. Скайуэкер лениво прислушался. Ну, и какая будет третья планета? И кого пошлют на ее штурм? Таспиасец как раз начал говорить. Мастер Биллаба, мастер Викт. Полагаю, нам досталась жемчужина. Ну, Майгита, прервал его Викт. Как вы догадались, встрепенулся один из офицеров в красном мундире. Разведка. Методом исключения. Две другие паршивые планеты вы уже назвали. Джедай развел руками. «Вижу, вы не выказываете энтузиазма», — насмешливо поинтересовался Фиста. «Издеваетесь? Какой тут энтузиазм? Я бы лучше ту же Катаниемодию штурмовал. Или Скака, на худой конец. Вы полагаете, возникнут трудности?» — обеспокоенно спросила Шаакти. Викт помедлил с ответом. «Вы правы, магистр. Проблемы будут. Майгита, жемчужина в руках Муаунов. Да, мы захватили Муаунилист. Но, это их дом, но не последнее место, где заправляют Муауны. Есть десятки миров, освоенных ими за тысячелетия, который они могут назвать домом. Но Мальгита нет, Мальгита они так просто не отдадут. Это самое их главное сокровище. Боюсь, сражение затянется. Да и для конфедерации это не последняя планета. Кажется, большая часть кристаллов в турболазерах сепаратистов происходит с Мальгита. Ну, половина так уж точно. Это же касается и Филуции с Салукимаем. Не думаю, что мы сможем быстро захватить все эти планеты, если вообще сможем. Мы рассчитывали взять эти планеты в течение месяца. В какие сроки вы можете уложиться? Какие сроки рассматриваете вы? Джедай пожал плечами. Смотря какая конкретная задача передо мной ставится. А есть варианты? Изумился Кеноби. Два. Первый. Выбить противника с планеты. Лишить КНС производственной базы. В таком случае, я справлюсь за 5 стандартных суток. Так мало? В чем заключается тактика? Ранцизис заинтересованно посмотрел на человека. Все очень просто. Выходим на орбиту, зачищаем себе пятачок, а затем начинаем орбитальную бомбардировку. Можно даже не заморачиваться с конкретными целями и ударить по сейсмически активным зонам. На Мальгита таких полно. Все остальное за нас сделает природа. Впрочем, я бы, в свете сложности операции, не отказался бы и от приказа база Дельта-0. Это неприемлемо. Отрезал Винду. Там 20 миллионов мирного населения. Боюсь, республике будут необходимы поставляемые с Мальгита кристаллы. Глупо терять такую планету, да и производственные мощности, тоже, поддержал его Киадимунди. Жертв больших избегать нужно, Йода подвел итог. Неожиданно Викто поддержал Палпатин. Хотя ваше предложение и является идеальным с военной точки зрения, боюсь, с других ракурсов оно неприемлемо, мастер Викт. Я понимаю ваше желание сократить потери среди ваших солдат, однако иногда приходится чем-то жертвовать. К тому же, Сенат не одобрит применение такого приказа. Тогда, полагаю, нам нужно захватить планету с минимальными разрушениями. Беллаба вступила в разговор. Именно. Особое внимание нужно уделить столице, Джигату. Ну, тогда речь идет уже не о днях и даже не о неделях. Да и ваш срок в месяц выглядит нереальным, задумчиво смотря на карту, протянул Викт. Вы хотите сказать, что вам нужно 2 месяца, 3, изумился Скайуокер. Нет, он не думал, что это будет легко, но, не похоже это на другие операции Викта, которые отличались стремительностью, и на него самого не похоже, если бы, полгода, отрезал Викт, и то, при условии, если мне передадут еще 1050 клонов, 5-6 эскадр из резервов 8-й секторальной, но у вас и так почти 500 000 разумных в системной армии, 200 тысяч в пехотных подразделениях. Викт тяжело вздохнул и посмотрел куда-то в потолок. Вот вроде на общем языке говорю, а все равно не понимают. Нам придется действовать практически без тяжелого вооружения, учитывая ваши требования. Хотя там особо и не развернешься, учитывая архитектуру городов. Амуоны будут цепляться за жемчужину до последнего. Джаби им покажется легкой прогулкой по сравнению с этой мясорубкой. Там одних потенциальных бойцов-органиков на 1 000 000 другой наберется, в зависимости от эффективности пропаганды КНС. А она будет, уверяю вас. Так что, либо вы даете мне резервы, либо мы возимся там не полгода, а целый год, и то без всякой гарантии. Там ведь еще и гвари под боком. Вик ткнул в карту пальцем, верфи КНС, а до наших баз далековато. Вот и смотрите, какая картина получается. Нас могут отрезать здесь, у Горги, и здесь, у Орктраси. Посему, нужны будут 2-3 эскадры для блокирования этих маршрутов. Еще 2, при захвате планеты. Ну, и парочку в резерве иметь желательно. Мы подумаем, что можно сделать, заверил Виктор Анцизис. Благо, время еще есть. Поняв, что сопротивление бесполезно, Асака хлопнула свободной ладонью по полу. Таллисибит, встав с ее спины, отошла в сторону. Поднявшись, Тагрута пробурчала. Вообще, это нечестно. Ты сильнее. А подножку телекинезом, это честно, и вообще. Бет скопировала интонацию подруги. Да-да, в бою не бывает честных приемов. Асака махнула рукой, выражая свое недовольство. Сегодня девочкам пришлось тренироваться одним. Учитель прислал короткое сообщение в стиле «занят, не ждите». Правда, подробностей не было, и теперь, ближе к обеду, ими все больше овладевал интерес, точнее, одолевал Асаку. Таллисибиджи флегматично пожала плечами в ответ на излишний энтузиазм подруги. Когда надо, придет и все расскажет. Правда, первое приближение учителя заметила все же Асака. «Учитель, куда вы пропали? Что нового?» Ринулась она к нему с вопросами. «Извините, совсем забыл предупредить вас, это было неожиданно. Рано утром назначили важное совещание, вот и пришлось идти». «О, ну и, какие новости?» «Оживилась-то Грута, куда выдвигаемся?» «Твой бы энтузиазм, да в мирное русло», — джедай усмехнулся. «Мы покинем Корусант через 6 стандартных суток. Нашей целью будет Мальгита». «Мальгита?» — переспросила Асока, наморщив лоб. Талли себе жестом остановила учителя, который хотел заговорить. «Пусть сама вспоминает. Нет невежества», — процитировала она одну из строчек кодекса. Учитель, подойдя ближе, наклонился к ее уху. «Ты думаешь, она умеет думать?» — прошептал Викт. Бет против воли улыбнулась. На некоторые шутки учителя нельзя было не прореагировать. Меж тем-то Грута, наморщив лоб, бормотала. «Хаэм, Мальгита, Мальгита, где-то я это уже слы». «Точно, это там. Ну, где эти здоровяки заправляют? Из этой, как ее, гильдии, нет, из банковского клана. Моуны, Асока, Моуны», Талли Сибит обреченно вздохнула. Только подруга могла назвать их здоровяками. Конечно, Моуны были высокими, подчас слишком, но вот здоровяками они уж точно не были. «Точно». «Ой», Асока вмиг посерьезнела. Посмотрев на Виктора расширяющимися глазами, она пролепетала. «Это же не то, о чем я думаю». «В смысле? Ну, там же такие большие башни и мосты, и ледяные поля, и горы. А ты откуда знаешь?» В свою очередь изумился учитель. Даже Стеныч пару раз загружал на симуляторе рельефы города Сэм. «Мальгита, я ни разу не смогла выиграть. Там все очень сложно. Все эти мосты. Кладешь батальон за батальоном, а прорваться не можешь. Вот как будем надеяться, что второго такого андроида у сепаратистов нет». Некоторое время они молчали, обдумывая разговор. «Чем займемся, учитель? Нужно ведь подготовиться. Если там лед, значит, климат холодный, нужно побеспокоиться о теплых накидках для клонов», — поинтересовалась Инвандунг. «Это да, я уже отослал кое-какие распоряжения, но дела немного подождут. Сегодня у нас намечена культурная программа». «В оперу мы идем, в оперу. По личному приглашению канцлера Палпатина». «Вау, это, наверное, круто», — выдал Асока. «Да, но почему именно нас?» — удивилась Бет. «Трудно объяснить. В общем, отказаться нельзя. Считайте это признанием наших заслуг перед республикой в этой войне. Так что, поехали». «Куда? До вечера же еще далеко». «Как куда? Не пойдете же вы в оперу в обычных одеяниях джедаев? Это по крайней мере неприлично по отношению к другим». «То есть мы едем покупать одежду?» Асока улыбнулась и оглядела подругу. От взгляда девочки Талли Сибит поежилась. «Нехорошие у меня предчувствия. Ой, нехорошие». Покинув Айраспидер, Рэйчо проследовала ко входу лестницы, ведущей в здание галактической оперы. Хотя представления, спектакли и прочие подобные мероприятия проходили едва ли не 3-4 раза в неделю, собирая самую различную публику, сегодня здесь было особенно оживленно. Большинство разумных вежливо с ней раскланивалось, некоторые вступали в краткую беседу, а вот игнорирующих ее практически не было. Все же популярность, полученная ею в последние полгода, разогрела интерес к ее персоне. Раньше многие попросту презирали сенатора с заштатной планетенки, однако теперь она была одной из тех немногих, кто имел какое-то влияние в Сенате. Учитывая ее хорошие, можно сказать, дружеские отношения с канцлером, Рэ была довольна жизнью.